10 февраля в Пиняне в Доме женщин состоялось собрание представителей Женсоюза в честь 75-летия Ким Чен Ира, участники которого с восхищением отзывались о его революционной жизни. Супруга участника антияпонской войны Пэк Хан Лима Чин Ён Ха, инспектор Министерства культуры Ким Сун Фа и другие выступавшие рассказывали о том, что Ким Чен Ир, который родился яркой звездой Пекту и прославил как сын партизана всю революционную жизнь, полную благородной любви к товарищам. Бессмертные революционные заслуги Ким Чен Ира, который всю жизнь совершал форсированный марш для процветания Родины и счастья народа, ярко сияют под руководством Ким Чен Уина, подчеркнули выступавшие.